Глава 6. Управление губернатора. Мучить его начали сразу в приемной. «Губернатор Берг, это и Свабблпостен. Они уже много раз звонили. Вы возьмете трубку?» Молодая секретарша в очках боязливо посмотрела на него. «Нет, здесь приемной я по телефону разговаривать не буду. К тому же они подождать не могут. Попросите перезвонить попозже». «Я уже просила несколько раз, и теперь редактор Опедал сердится». Губернатор молча посмотрел на нее и пошел по коридору в свой кабинет. «Да, алло, да, губернатор на месте, но он немного занят. Нет, этого я не знаю. Да, я передала ему, он обязательно перезвонит, когда освободится». Редактор Опедал уже пытался разузнать хоть что-нибудь у дежурного и консультанта по связям с общественностью, но безрезультатно. Он позвонил напрямую заместителю губернатора, но та тоже не брала трубку. «Просто не верится», — пробормотал он. «Так-то мы общаемся с журналистами. А ведь это чертово управление губернатора, государственная структура. Они просто обязаны отвечать на подобные запросы. А мне что, и правда завалиться туда и караулить в приемной?» Управление губернатора находилось на окраине Лонгейра, на холме, откуда открывался вид на долину. Прямоугольное здание оказалось более просторным, чем на самом деле. Рядом с ним располагался дом губернатора, бревенчатый деревянный сруб с камином, в большой гостиной и пристройкой, где губернатор принимал официальных гостей и устраивал для них торжественные ужины. Средства на ремонт здания выделялись довольно редко, а хватало их, как правило, на новый линолеум и пару стульев. Но всех такое положение вещей вполне устраивало. От простых полок с документами и желтоватых деревянных столов веяло спокойствием и стабильностью. Кабинеты были маленькими, все, кроме губернаторского. В его кабинете хватало места для двух кресел, низенького кофейного столика и небольшого стола для совещаний с расставленными вокруг стульями. Возле стены стоял стеллаж из темного полированного дерева, а в нижней его части полки закрывались дверцами. Над столом висела большая карта Шпицбергена. Когда-то давно губернатор воткнул большие красные кнопки туда, где были полицейские посты. Однако вскоре жители города принялись подшучивать над ним. Но губернатор разработал целый план вторжения на их территорию, и кнопки пришлось вытащить. Теперь губернатор довольствовался лишь незаметными карандашными пометками. Тем не менее, ему нравилось стоять возле карты, рассматривая территорию, которую он вполне мог назвать своим королевством. Жители Лонгера подозревали, что все сотрудники управления неплохо осведомлены о происходящем на Шпицбергене. Так оно и было. Слышимость в здании была настолько хорошей, что каждый полицейский прекрасно знал, чем занимаются коллеги. В соседнем с губернатором кабинете работал административный директор, молчаливый мужчина с морщинами на лбу. Казалось, будто его снедает вечное беспокойство. Но на самом деле основной чертой его характера было равнодушие, граничащее с нежеланием работать. Губернатор Берг считал сотрудника, обладающего подобным качеством, лучшим соседом. Даже в нерабочие часы в кабинетах и коридорах стоял запах бумажной пыли, старых книг и свежесваренного кофе. Этот запах действовал на сотрудников самым успокаивающим образом и даже определял темп работы. Служащим работа нравилась, и они старались хорошенько вникнуть в дела, над которыми работали. Они никуда не торопились, бывали у них и объемистые дела, занимавшие не одну страницу. Вот только прежде им никогда не доводилось расследовать убийство. Практические детали расследования губернатор Берг доверил своему заместителю Анне Лизе Исаксон. Эта худощавая нервная женщина проработала в управлении уже 2 года и имела склонность необычайно усложнять все ей порученное. Попавшие в ее видение дела быстро обрастали всеми мыслимыми и немыслимыми сложностями. Она изучала, вникала, рассматривала, систематизировала и сравнивала с другими делами. Однако заканчивала она лишь тогда, когда кто-нибудь из коллег решительным шагом заходил к ней в кабинет и грозил забрать у нее дело. Заместитель губернатора Анна-Лиза Исаксон была амбициозной и страстно желала побыстрее шагнуть дальше, вверх по карьерной лестнице. Ей хотелось занять место Берга, когда тот, наконец, решит вернуться на материк. Расследование убийства было шансом, который упускать было никак нельзя. Однако она никогда прежде с убийствами не сталкивалась, но понимала, что в первую очередь следовало вызвать сюда криминальную полицию из Осло. Когда на следующее утро, после того, как туристы нашли отрезанную голову, Анна-Лиза вошла в комнату для совещаний, оба старших инспектора сидели за большим старым столом, обложившись всевозможными картами. От недосыпа Том Андерсон побледнел и выглядел измученным. Вообще-то его дежурство закончилось несколько часов назад, но домой он идти не мог. Сначала нужно было ввести в курс дела остальных. Второй старший инспектор Хеннинг Му, прослуживший в управлении уже 5 лет, был, можно сказать, ветераном. Он считал Анну-Лизу с ее толстой темной косой и в больших очках, то и дело сползавших на кончик носа, просто очаровашкой. По мнению коллег, он чересчур долго просидел в холостяках, а сама Анна-Лиза даже и не догадывалась о слабости, которую питал к ней старший инспектор Му. В ее глазах он был лишь назойливым подчиненным. Она уселась за стол, и ее коллеги подняли глаза. «Не просто это, Анна-Лиза», — серьезно проговорил Хеннинг Му. «Кого из нас ты отправишь в Нью-Олисон?» «Пока не знаю, об этом я еще не думала. Нам что, надо кого-то срочно отправить?» «Может, криминальную полицию дождемся?» Том Андерсон покачал головой. «Нет, там сейчас только 2 временных инспектора, им одним не справиться». «В Нью-Олисон надо отправить кого-то, кто знает, что такое расследование». «Пока можно не дергаться», — Хеннинг Му потянулся за термосом с кофе. «В Нью-Олисоне туман. Я поговорил с метеорологом в аэропорту. Завтра после обеда ожидается ветер, и туман, возможно, разгонится. Но это только прогноз». На пороге появился губернатор Берг. Сердито оглядевшись, он спросил: «А вы что, начали без меня?» Подволакивая одну ногу, он подошел к столу и, поморщившись, опустился на стул. «Анна-Лиза, надеюсь, ты вызвала всех, кто может помочь в расследовании?» «Конечно, они скоро подойдут. Сейчас уже 9 утра, а что значит скоро? Разве никто не знает, что случилось?» Анна-Лиза вопросительно посмотрела на Тома Андерсона. «Я рассказала обо всем Хиелю, ведь это связано со старыми голландскими могилами». «А еще я позвонил нашему консультанту по связям с общественностью, но больше я никому ни о чем не говорил. Думал, что вы сами захотите ввести в курс дела их. К тому же была ночь, и все спали». В помещение вошел консультант по культурному наследию Шпицбергена Хьель Лоде с чашкой кофе в руках. Заговорил он еще, не дойдя до стула. «Нам надо связаться с крупными организациями на Шпицбергене и выяснить, не пропал ли кто-либо из сотрудников». «Сделать это надо так, чтобы никто ни о чем не догадался. Впрочем, долго скрывать все равно не получится. Люди непременно начнут болтать. Здесь, в Лонгере, слухи быстро расползаются, но вы и сами знаете». Хьель прожил на Шпицбергене больше других сотрудников управления. В общей сложности он пробыл здесь целых 15 лет, а на материке бывал лишь короткими наездами. Уклад жизни в Лонгере он знал не понаслышке. Вдобавок он отличался покладистым характером и замечательным чувством юмора, благодаря чему пользовался всеобщим расположением. Он прекрасно ладил и с завсегдатаями ужинов в доме губернатора, и с немногочисленными прихожанами местной церквушки и собирающимися в пабе шахтерами. Последним, кому Анна-Лиза велела явиться на совещание, был консультант по связям с общественностью Туре Айкер. Открыв кабинет, он выронил несколько листков бумаги и озадаченно огляделся. «А мне точно сюда? Тут, похоже, только полицейские. Вы уверены, что я вам нужен? Это что, опять по поводу той брошюры?» Анна-Лиза опасливо переглянулась с остальными. «Да, ты нам нужен. В Нью-Олисоне случилось кое-что непредвиденное. Возможно, речь идет об убийстве. Тебе еще не сказали? Не исключено, что это несчастный случай. Нам пока еще известно крайне мало, но ты с самого начала должен включиться в работу. Это дело будет освещаться в прессе». Тора Айкер перестал рассматривать лежащие на полу листки бумаги и возмущенно взглянул на начальницу. «Ну, я в этом никак не могу участвовать», — сказал он. «Я сегодня улетаю на материк. Мы с женой едем на 2 недели в отпуск в Таиланд. Уже давным-давно все распланировали. И отменить это сейчас просто не получится». Разосланные по разным организациям запросы из управления, будто бы случайные, успехом не увенчались. Судя по полученным ответам, среди жителей Лонгера пропавших не было. Из Нью-Олисона сообщили, что там тоже никто не пропал. По словам начальника Кингс-Бэй, число туристов у них совпадало с пассажирскими списками и авиабронью. Полевой инспектор Кнут Фиель поделился крайне важным предположением. Человеческие останки, найденные на Птичьем мысу, лежали практически под открытым небом. Плюсовая температура установилась всего несколько дней назад. Голова вполне могла пролежать там с осени и оттаяла только сейчас. Но даже увеличив временной отрезок, полиция не обнаружила ни одного пропавшего. Неужели кто-то и впрямь скользнул от проверяющего аэропорту Лонгейра и скрылся на одном из островов архипелага, нигде не зарегистрировавшись? Или, может быть, это моряк, повздоривший с каким-то экипажем и поплатившийся за это жизнью? А может, его тело просто-напросто взяли и выбросили, где пришлось? И, возможно, это было иностранное судно, траулер или яхта? Но в этом случае почему капитан не сообщил об исчезновении? Если исключить все то, что произойти не могло, то остается лишь одна версия того, что случилось. И эта версия, какой бы неправдоподобной она ни оказалась, окажется верной, с довольным видом заключил старший инспектор Хеннинг Му, процитировав, пусть и с ошибками, Шерлока Холмса. Инспектор всегда восхищался этим великим детективом. «И что получается?» — устало и раздраженно спросил Том Андерсон. «А какая же версия у нас останется?» «Да никакой. Чья это вообще голова? Как она оказалась на Птичьем мысу? Ее что, самолеты скинули?» Губернатор лично связался с криминальной полицией. Раньше он с ними дела не имел. В тех полицейских участках, где он служил до приезда на Шпицберген, им везло, и убийств расследовать не приходилось. Поэтому к телефонному разговору он основательно подготовился. Но, несмотря на это, там к его сообщению отнеслись недоверительно, хотя и вежливо. В полиции сочли, что скудные сведения, полученные Томом Андерсоном от пассажиров «Белого медведя», указывают на то, что произошел несчастный случай, который по той или иной причине просто похож на преступление. «Мы сами сделали подобный вывод», — раздраженно сказал губернатор Берг следователю, с которым он разговаривал. А переговорив с множеством людей в Главном управлении криминальной полиции в Осло, губернатор наконец добился, чтобы его соединили с кем нужно. Дело об убийстве на Шпицбергене досталось старшему следователю Юнасу Люнду Хагену. «Так вот, мы здесь пришли к такому же выводу, но проблема в том, что личность жертвы совершенно невозможно установить. На Шпицбергене очень сложно что-то спрятать. В год мы получаем мало сообщений об исчезновении людей, да и тех, как правило, находим живых или мертвых». Губернатор Берг и Люнд Хаген решили немедленно начать расследование. Самым важным было установить личность жертвы, поэтому голову требовалось как можно быстрее переправить в патологоанатомическую лабораторию в Осло. Но кроме этого, необходимо срочно и тщательно осмотреть место, где нашли голову. «По крайней мере, это место теперь огорожено», — сообщил губернатор, рассказав Люнду Хагену об инспекторе британской полиции. «Поймите, мы не хотим, чтобы на этом месте топтались посторонние. Это крайне важно», — сказал Хаген, веско проговаривая каждое слово. «Я вовсе не сомневаюсь в методах британской полиции, но это расследование мы ведем без посторонней помощи. У нас собственная методика, от которой мы не имеем права отступать. В противном случае ход расследования может быть нарушен». Полицейские из криминальной полиции могли приехать на Шпицберген не ранее, чем через 2 дня. Ровно столько требовалось, чтобы подготовить команду, оборудование и разработать методику расследования убийства в самом северном городе мира. Рукописные заметки, сделанные инспектором Роузом по итогам его бесед с другими туристами, были переправлены по факсу в управление губернатора в Лонгейре. Анна-Лиза Исаксон ознакомилась с ними, но делу это не помогло. Туристы лишь обнаружили голову, но ни малейшего отношения к убийству не имели, и никто из них ничего необычного на месте находки не заметил. Впрочем, подчеркивалось в записях, никто из туристов не знал Шпицбергена. Природа Птичьего мыса, захоронение на каменистой поляне, да и вся ситуация в целом были настолько непривычными для большинства из них, что они ничего не заподозрили бы, даже если бы у них прямо перед носом произошло нечто из ряда вон выходящее. В этом смысле со стюартом Полом Юхансеном дело обстояло иначе, ведь он и прежде бывал на этих могилах, но даже стюарт не мог сообщить ничего интересного. Анна-Лиза отправилась на поиски губернатора Берга. После совещания он скрылся у себя в кабинете и больше утром не показывался. Она приоткрыла дверь и заглянула внутрь. «Ханс, вы здесь? Нам прислали записи этого англичанина. Не хотите взглянуть? Хотя на многое не рассчитывайте». Ответа не последовало. Анна-Лиза прошла в кабинет и вдруг испуганно вскрикнула. Губернатор сидел, наклонившись над столом и зажмурившись. В его лице не было ни кровинки, а само лицо искажено гримасой. Похоже, ответить он был не в состоянии. Анна-Лиза бросилась к нему и схватила за плечо. Губернатор запрокинул голову и застонал. «Прошу тебя, не трогай меня!» «Боже мой, да что с вами такое? Вы что, отравились? Что случилось?» Губернатор отвел взгляд. «Прости, мне еще утром надо было рассказать. Вчера вечером я пошел прогуляться и как раз возле дома Свердрупа упал. Ужасно повредил колено. Только давай это оставим между нами». Анна-Лиза задачно кивнула. Губернатор Берг нечасто доверялся ей. «Конечно, пусть останется между нами, но, честно говоря, лучше будет, если вы пойдете домой и примете какое-нибудь сильное болеутоляющее. И постарайтесь вообще не двигать этой ногой, а я займусь расследованием. Все равно, пока криминальная полиция не прибудет, сделать мы почти ничего не сможем». Она помогла губернатору обуться, одеться и пройти короткий путь от управления до дома. Ужасно хромая, он поднялся по лестнице и скрылся за дверью. Анна-Лиза немного постояла, глядя ему вслед. Вот бы он ушел на больничный, пусть и ненадолго. Как внушительно смотрелось бы в резюме должность, исполняющая обязанности губернатора, и как это помогло бы в будущем, когда она начнет искать другую работу. Надо будет договориться с ним, конечно же, осторожно и дипломатично. Когда она вернулась на диван, в приемном покое сидел редактор Опедал. На коленях у него лежал здоровенный зеркальный фотоаппарат, а сам редактор сердито листал туристическую брошюру. И куда это подевался Тура Айкер, как раз в тот момент, когда он хоть кому-то понадобился, сердито думал он. Анна-Лиза поняла, что именно Опедала так просто не проскочить, и пригласила его в зал для совещаний, туда, где на столе по-прежнему были разложены карты. Она потратила целый час, рассказывая ему о каких-то незначительных деталях, и в конце концов Опедал вскипел. Да как они смеют так обращаться с прессой? Ему и в голову не пришло, что в управлении тоже никто ни о чем не знает. На следующее утро их маленькая команда встретилась снова. На этот раз без губернатора, который позвонил и сказал, что останется дома. Зато навстречу явился выспавшийся Том Андерсон. Рано утром Хеннинг Му тоже переговорил с Кнутом Фьелем и Себастьяном Розом, и те утверждали, что атмосфера в Нью-Олисуне непонятная. «Это убийство», — настаивал англичанин. «Никаких конкретных улик я назвать не могу, ведь ни голову, ни место мы толком не осмотрели, но вы уж поверьте моему опыту». Хеннинг Му с благоговением относился ко всему британскому, от футбольных команд до сериалов и детективной литературы. И тут жизнь преподнесла такой подарок. Ему довелось поговорить с настоящим британским следователем. Он и мысли не допускал, что инспектор Росс ошибается. У инспектора Фьеля уверенности было значительно меньше, но и он подтвердил, что обстановка в Нью-Олисуне была и получше. Люди начали сторониться друг друга и все больше сидят дома. Большинство пассажиров «Белого медведя» судна не выходят. Капитан ясно дал понять, что они хотели бы освободить судовой холодильник от головы и быстрее двинуться на север. Еще Кнут Фьель спросил, нужно ли организовать в городе что-то типа патруля. И этот вопрос Хеннинг Му озвучил на утреннем совещании. «А мы не преувеличиваем?» — засомневалась Анна-Лиза. Однако Хеннинг Му поддержал предположение, поступившее из Нью-Олисуна. «А знаешь, народа в Нью-Олисуне живет мало. Вообще понятно, что это дело всех выбило из колеи. И никогда не знаешь, что дальше произойдет. В конце концов, здесь всего ничего до Северного полюса. Люди еще толком в себя не пришли после полярной ночи. И нервы напряжены до предела. Может, и неплохо будет, если Кнут с Турбьерном пройдутся по поселку и выяснят, что происходит». Накануне вечером консультант по культурному наследию Хьель Лода обошел в Лонгере три бара, и благодаря этому у него сложилось четкое представление об общественном мнении. Жители Лонгера склонялись к тому, что это дело касается исключительно Нью-Олисуна, а к ним никакого отношения не имеет. «Ты что такое болтаешь?» — почти выкрикнула Анна-Лиза. «Об этом что, в городе уже известно? Мы же решили не обнародовать пока детали». «А если они уже в пабах об этом судачат, значит, скоро все и в прессу просочится?» «Мне вчера пришлось объясняться с Опедалом. Айкер к тому времени, естественно, уже домой ушел, но я ему ничего конкретного не сказала. В смысле, Опедалу». Ель Лода рассмеялся и налил себе кофе из термоса. «Ну, это ты сглупила. Ты что, думаешь, редактор Опидал еще не знает обо всем лучше нас? Будь уверена, ему известно намного больше». Том Андерсон кашлянул и забарабанил пальцами по столу. «Что мы еще можем сделать?» Ель Лода задумался. Он так и не установил личность умершего. И это удивительно, ведь если есть тело, значит, этого человека кто-то должен искать. «Знаешь что?» — проговорил он наконец. «Съезжу-ка я в аэропорт и запрошу у них списки пассажиров за последние месяцы. А потом мы сядем и сравним все имена, приехавших на Шпицберген и уехавших отсюда». Редактор Свабалдерпостен готов был лопнуть от злости. Когда он сообщил о случившемся в материковые таблоиды, ему едва поверили. «Да ладно, у вас нашли человеческую голову просто так, прямо на земле, а оставшееся тело куда делось? Потеряли?» — спросил один из репортеров. «Вон оно куда повернулось. Занятно», — подумал Опидал. И тут в голову ему пришла одна идея. Впрочем, распространяться о ней он не стал. Напротив, еще раз терпеливо рассказал о находке на птичьем мысу и о том, что личность умершего не установлена. Затем он позвонил в другие столичные газеты и на телевидение. Он не скрывал, что ждет от каждого ответной услуги, но несколько раз оговорил, что цитировать нужно не его лично, а Свабалденпостен, и, само собой, разумеется, пятничный номер газеты будет полностью посвящен случившемуся. Опидал согласился продать снимки лишь после того, как его собственная газета их опубликует. Впрочем, никаких стоящих фотографий у него все равно не было, так что на этом он ничего не выигрывал. Но фотографии были нужны. Опидал посмотрел на часы, стрелки едва перевалили за 9. Редактор позвонил знакомому, чья контора располагалась прямо возле причала в Лонгере. Когда спустя 15 минут машина Опидала подъехала к небольшой бухте, Томас Карлсвик, владелец фирмы «Полярная логистика», уже приготовил скоростную резиновую лодку, дополнительные канистры с горючим и водонепроницаемый термокостюм. «Но это все ты мне просто одолжишь, платить я не стану». «А куда ты собрался-то?» «Не твое дело». Карлсвик понял, что-то происходит. «Тоже мне секрет. Ты на птичий мыс намылился?» «Охренеть! Давай поосторожнее, там туман, и льда в воде полно». «Держи язык за зубами, я вернусь самое позднее после обеда». «Мне что, с тобой не ехать?» «Нет, я один справлюсь. Как вернусь, позвоню. Если до 6 от меня ничего не услышишь, возьмешь лодку и начнешь меня искать». Опидал завел двигатели и отшвартовался. «Губернатору ни слова». «Да что, я псих, что ли?» — крикнул ему вслед Карлсвик. Он собирался перекинуться парой фраз с другими пассажирами, возможно, познакомиться с кем-нибудь, но быстро заснул. Спал крепко, уже когда пролетали над островом Медвежий. В салоне было тепло и тихо, и он только проснулся в Лонгере во время посадки. Пассажиры медленно двигались к трапу. Человек, придерживающий дверцу самолета у трапа, был одет в утепленный комбинезон, а капюшон туго затянул под подбородком. От нетерпения у него под ложечкой сосало. Тем не менее, ступив на трап, он будто окаменел. Перед ним по аэродрому, спотыкаясь, бежали пассажиры. Они спешили быстрее очутиться внутри под крышей. Он казался совершенно не готов к холоду, который, как ему показалось, железными пальцами вцепился в лицо. Ледяной воздух словно превращался в вязкую, разъедающую всю жидкость, которая попадала ему прямо в легкие. Другие пассажиры, которым было куда торопиться, начали подталкивать его в спину, и вскоре он был уже в тепле. Шагнув в просторный зал прилетов, он огляделся. В углу уже громоздились первые тележки с багажом, но холод на улице так поразил его, что он замер, наблюдая, как другие пассажиры разбирают чемоданы и рюкзаки. Он почувствовал вдруг, что здесь внутри тоже не очень-то тепло, и его пробрала дрожь. Она словно пролезла прямо под толстый пуховик, который он вообще собирался оставить дома. Ведь он по-другому думал, что в пуховике ему здесь будет жарковато.